Глава 15. «Здравствуйте, гости дорогие земли русской», – торжественно произнес господин, страшно смахивающий на одного президента, правда из той прошлой жизни, но хоть убей один в один. И тут девицы с хлебом-солью в кокошниках проплыли по красной ковровой дорожке, величественно обогнув встречающую нас делегацию. Реально, словно на антиграве каком-то летели, они ногами шли. Вот это, понимаю, тренировка. И так суют свою булку на полотенце со значением «так в глазах». А морды реально не айс, хоть и накрашенные. Представляю, что будет, сотри с них штукатурку. Кими смотрит и не понимает, что надо делать. У нас подобное не практикуется, а здесь смотри-ка. Но прежде чем хлеб жрать, ладно, преломить. Решил таки прояснить ситуацию. Лукашенко? Осторожно поинтересовался у такого узнаваемого персонажа. «Вы знакомы с Александром Григорьевичем?» Неожиданно вмешалась девушка с правой рукой, явно не биологической природы, выходя вперед. Надо сказать, что, несмотря на небольшой недостаток, впечатление она производила и крайне приятным внешним видом, и какой-то непонятной статью, что даже взглянул на Кими, потому как в этом они были до крайности похожи. Даже несмотря на то, что различались почти во всем остальном. Ну, разве что рост почти совпадал. Понятно, что свет сработал. Но совершенно не ясно, с какой стороны и на что был намек, который надо было понять, что удивило. Это было первое проявление моего дара. Может быть, будь я поопытней, чего и сообразил, а сейчас просто открыл рот от удивления. «Кими, ты тоже почувствовала?» Обратился к своей спутнице, начисто проигнорировав девушку. «Что?» – недоуменно спросила одна из красивейших женщин нашего мира. «Пусть сейчас и временно в ненадлежащем техническом состоянии». Дар откликнулся. Произнес я растерянно. «Ну знаешь, Иван, у тебя он настолько не такой, что не удивлюсь, что через неделю ты все свои кренделя начнешь выделывать. У меня лично ничего». Ответила она спокойно. «Ты уверена?» Спросил ее, засомневавшись. «На моем уровне мы уже срослись с даром. Так что как только, так сразу почувствую его. Но пока, как сказала, ничего». Ответила она твердо. Пока мы перекидывались фразами, встречающая нас делегация стояла тихо. Правда, Лукашенко попытался что-то сказать, но был остановлен взмахом той самой механической руки девушки, после чего сразу заткнулся, и больше попыток перебить нас не было. «Извините, что отвлекся и не ответил на ваш вопрос. Пришлось проявить куртуазность и постараться замять инцидент со своим неловким поведением, тем более девушка мне понравилась. Было в ней что-то привлекательное. Нет, не в смысле изгибов, тут до Елены Канайл ей далеко, но вот какой-то бьющий из нее во все стороны энергией, которую не встречал. Да нет, было. Там, на винтажабле у Светки. Куда теперь то чувство делось? А тут аж через край. Что это такое за нафиг?» «А я и не в обиде. Просто можно было бы не заставлять девушку и дальше ждать», — ответила она с улыбкой. «Вот такой я, оказывается, злодей. Иван Кулешов, к вашим услугам». Наконец вспомнил, что не представился. «Светлана Романова», — ответила она, протянув немного вперед свою руку. «У нас такой хрень с поцелуями руки девушки, тем более явно тебя старше, не практиковалось. Да и в мире прошлой жизни как бы тоже. Если только в исторических фильмах, намекающих на сильно прошлое время. А тут еще и протез. Финиш. Увы, Светлана, увы. С вашим Лукашенко мы совершенно не знакомы. Да и в нашем мире его предположительно не существует». Ответил ей на заданный самым первым вопрос, сделав вид, что не понимаю, зачем это она граблями машет. «Но ведь фамилию вы откуда-то его знаете?» Поморщившись и убрав руку, задала она новый каверзный вопрос. Кими ничего не произнесла, но посмотрела на меня так, что и без слов стало понятно, что ей тоже очень интересно. О, это очень сложный мировоззренческий вопрос, в первой части звучащий как «А существует ли роза миров?» Он отпадает сам собой, поскольку мы уже здесь. А вот вторая часть «Всегда ли мы реально по ней путешествуем и не снитесь ли вы мне на самом деле?» И наш разговор не всего лишь бред моего больного и воспаленного воображения. А может, это просто очередной фортель дара света? Стал плести словесные кружева. «Вань, а это точно ты?» — прервала меня своим вопросом Кими. «А что, разве есть сомнения?» — ответил ей вопросом на вопрос. «Раньше ты в таком словоблудии замечен не был», — с сомнением в голосе проговорила она. «Что поделать, тьма во мне сильна», — заметил на это философски. «А, так бы сразу и сказал, врешь и не краснеешь», — сделала она умозаключение вслух. «А можно поинтересоваться, о чем это вы?» Наконец не выдержала Светлана. «Расскажу вам небольшую историю. Идет девочка, а в руках у нее цветик-семицветик, что исполняет любое желание. Отрывает она один лепесток и молвит: «Хочу, чтобы меня колбасило». Отрывает второй и кричит: «Хочу, чтобы плющило». И так далее. И вот остается у нее один лепесток, а навстречу ей другая девочка в инвалидной коляске. Видит она ее и восклицает: «Хочу, чтобы ту девочку и колбасило, и плющило одновременно». Что характерно, никто не рассмеялся, даже Кимми. «А почему она не пожелала сделать ее здоровой?» Задала вопрос после некоторой паузы эта Светлана. «Вот поэтому мне будет сложно и долго объяснять, откуда знаю его фамилию. Вы слишком рационально мыслите, а потому здесь и сейчас почти бессмысленно объяснять все нюансы, то ли путешествий в иные вселенные, то ли факты реинкарнации, то ли бреда на грани жизни и смерти, а возможно и просто видения от своего дара». Выдал ей такой ответ, что аж собой загордился. «Во, завернул. Могу же, когда хочу. Умение ничего не говорить с глубокомысленным видом дорогого стоит». А у девушки между тем шарики за ролики стали заезжать, судя по виду ее лица. И похоже, не только у нее. «Это ты сейчас про прошлую жизнь или не жизнь?» Смазала эффект от речи своим вопросом Кимми. «Ну да. Был там один такой президент демократической Белоруссии. Жуткий тиран и тоталитарист, по мнению его недругов. Там еще царствующую династию Романовых расстреляли. Но вроде не всех. Кстати, Светлана, а вы случаем не из тех Романовых, что от Захариных пошли? Да так с немцами переопылились, что за русских принимать перестали. При этом родословную выправили от Рюриковичей». Задал ей вопрос в лоб. «Думаю, совершенно не политкорректный». «Да, думаю, насчет последнего очень прав. Судя по тому, как дружно попадали челюсти и округлились глаза у всех присутствующих». А Кимми стала так внимательно разглядывать стоящую напротив девушку. «Сын мой», — начал было дедок, судя по одежде из церковнослужителей. «Да ну нафиг», — перебил его. «Вам даже экспертиза на отцовство не поможет. Я своего отца в лицо знаю, возможно, даже обоих». Последнее добавил на тот случай, если прошлая жизнь была реальной, а не только видением. «Это как это так?» — изумленно спросила Светлана. «Ровно так же, как и обеих матерей. Но это все к вопросу о Лукашенко», — тут же ответил ей. Но, похоже, все мои слова понятней для нее не стали. «Все мы рабы Божьи», — опять возник порыв у священника. «На вашем месте я бы за всех не ручался», — дал ему совет. «Гордыня — смертный грех. Дьявол глубоко проник в твою душу». Решил он, что с ним ведут диспут. «Смотрю и вижу, что-то слаба в вас вера. А давайте-ка прогуляемся в ад. В ваш ад». Неожиданно меня торкнуло, и как выдал, а потом сделал несколько шагов вперед к неизвестному, и как бы приобнял, несмотря на его попытки избежать этого. «Что это было?» — спросила Светлана растерянно, когда двое спорщиков в прямом смысле растворились в воздухе. «Ну, Иван же сказал, они пошли посмотреть на ад, так понимаю, патриарха?» — ответила ей Кимми. «Как ад?» — воскликнула все та же Романова. «Так как это умеют только темные. Ведь у любого он всегда собственный, а они умеют его находить. Кимми к вашим услугам», — ответила спутница одного из пропавших. «Темные? Разве он не божий воин?» — удивленно переспросила Светлана. «Если правильно понимаю, эти два обстоятельства никак не мешают друг другу. Темные — это просто название под типа дара в русском направлении, но у нас, и ничего более. А что до остального, то до появления в вашем мире мы ни о чем таком, естественно, не слышали. Но куда они делись?» Попыталась выяснить Романова. «Сложный вопрос. Если с научной точки зрения, то в пространство с неполной мерностью. Что бы это ни значило. У меня нет такой силы, так что ничего толком ответить не смогу. Если не использовать информацию из прочитанной беллетристики. Сами понимаете уровень таких знаний». Пояснила все та же неизменная Кимми. «Хотя бы так, пожалуйста». Не захотела так просто сдаваться, ничего не узнав, представительница царствующего дома. «Это как если бы подводная лодка ушла в глубину. Они где-то здесь, но не имея таких же возможностей, мы их найти не сможем. Лучше объяснить все равно не смогу. Но не уверена, что есть у вас теперь патриарх. Ведь ад-то не какой-то абстрактный, а конкретно его. Вопрос только в том, сколько он там времени проведет и сохранит ли рассудок», — пояснила ее собеседница. «И долго они там пробудут?» — продолжила расспросы Светлана. «По-нашему, скорее всего, нет. Думаю, вернутся быстро. А вот как оно с их точки зрения, Ведь субъективное время зависит от очень многих факторов. Особенно, когда оно обретает реальность. Пояснила Кими. То есть там, куда они отправились, время течет иначе? Догадалась девушка. Ну, из того, что мной было прочитано, такого не следует. Скорее обсуждается концепция мнимого времени. Ведь если бы время ушло куда-нибудь налево или направо, а тем более вверх или вниз, то они вернулись бы уже не к нам, а, вероятнее всего, в другую вселенную. Но этого не происходит, а время там величина непостоянная. Как-то так. Не пытайтесь получить от меня знания о том, чего толком не понимаю. Постаралась объяснить ей гостья. Хорошо, может тогда подскажете, почему никогда не упоминается ваша фамилия? Это какое-то табу? Сменила тему вопрошающая. В некотором роде это так. Все дело в том, что он светлый. Тяжело вздохнув, выдала отвечающая. А, это тоже никак друг другу не противоречит, что он и темный, и светлый. Удивилась в очередной раз Светлана. Конечно же нет. Это просто название сил. И никакого намека на мистицизм, а только на их особенности. Просто очень сложно подобрать абсолютно им соответствующие названия. Вот и выкручиваемся, как можем. А так, светлый как детектор лжи, только лучше и эффективней. А поскольку фамилию мне не хотелось бы называть, потому и молчу. Врать при нем так себе идея. Он, может, ничего и не скажет, но запомнит и начнет собирать данные и сопоставлять факты. А оно мне надо? Улыбнувшись, ответила Кими. Что, прямо никаких осечек? В этот раз спросив, Романова оглянулась и хищно посмотрела на сопровождающих ее лиц. Там стали белеть, краснеть и истово креститься, а некоторые вслух уверять, что все это наговор. Весть о таком свойстве Ивана никого не оставила равнодушным. Абсолютно. Именно потому сильные светлые выступают ревизорами и контролерами в нашем царстве. Весело подтвердила ее собеседница. В этот момент парочка вывалилась ниоткуда. При этом патриарх лишь что-то нечленораздельно повизгивал. «Забирайте», — сказал Иван, толкнув того в сторону встречающей делегации, а сам зачем-то присел на корточки. Но никто не кинулся к пожилому и, очевидно, сейчас беспомощному человеку, а наоборот, все шарахнулись от него, как от прокаженного. К этому моменту стало понятно, зачем Иван навис над ковровой дорожкой. Он стал быстро вытаскивать из пространственного кармана, как теперь было известно всем присутствующим, шарики необычной, порой просто неописуемой красоты и расцветки, и остановился лишь тогда, когда в руках оказался таковой, но словно из ртути. Иллюзия этого была настолько сильной, что казалось, будто он колышется в руках. «Лови», — сказал он, кинув его Киме. «Что это?» — спросила она, поймав шарик. «Хотел сделать тебе ожерелье, но в последнее время события как-то помчались вскачь. Все как-то не до искусства. А тут поговорил с их патриархом, и стало понятно, что нам они, если и смогут помочь, то не особенно. А камешек непростой. И судя по реакции на подобные у Светланы и ее дядюшки, очень даже резонирует с даром одаренных. Тем более этот мной делался для тебя, что предположительно должно сказаться сугубо положительно, на взаимодействии с твоей силой». Объяснил он ей свой поступок, а сам стал собирать все, что достал, обратно. Кими стала его вертеть в руке, рассматривая игру света в нем. «Это какие-то особые усиливающие дар камня?» Встряла со своим вопросом местная Светлана. Ее любопытство понятно, но как-то начало уже утомлять. «Вообще-то это алмазы, задуманные мной как ювелирные и делаемые на базе исследований по некоторым аспектам оптроники. Сами видите, форма, размер и расцветка уже поднимают их стоимость за облака. Но задумка не удалась. Получились артефакты, похоже. Пришлось вновь ей все объяснять». «Видела я тот алмаз, словно огненный опал. Теперь, похоже, эти камешки не менее бесценны, чем ханойская роза». Задумчиво проговорила Кими. «Ты лучше скажи, есть реакция?» Поинтересовался у нее. «Еще какая?» Заулыбавшись, ответила она. «Вы нашли способ вернуть свой дар?» Удивленно спросила Светлана. «Похоже на то. Но не лучше ли нам пройти? Ну не знаю, куда вы нас провести хотели? Все-таки вы великая княжна, и держать вас здесь и на ногах, думаю, не самый правильный поступок». Обратился к ней. «Вы не совсем все правильно поняли. Это меня встречали, просто вы как раз подъезжали. Вот мы и немного задержались». Улыбнувшись, ответила она. «Оу, неожиданно. А где свита и там сопровождающие вас лица?» Пришла моя очередь удивляться. «Я не увлекаюсь количеством, в отличие от патриарха. Кстати, о нем. Он придет в себя?» Проснулась в ней забота о подданном. «Даже не знаю, что и сказать. У меня пока мало опыта в таких делах. И сказать, сможет ли он отринуть собственную жажду денег, вот так сразу, не скажу. Кстати, а вы в курсе, что ваш дядюшка задумал дворцовый переворот, который уже на финальной стадии подготовки? Поинтересовался у нее в конце ответа. «Что?» – удивленно спросила она. «Что вы за удивительная династия? Полстраны уже в курсе, а вас пока шарфиком не удавит или озарение шкатулкой по голове не случится, а то и вовсе из нагана всей семье не прилетит. Так и не можете догадаться, что что-то идет не так. Если хотите, можете своему брату довести до сведения, что его брат собрался устроить тому закалочные процедуры в Петропавловской крепости. И даже статус музея для этого с курорта готов снять. Возможно, батюшка ваш еще успеет побарахтаться и кое-что сделать». Разжевал ей свои слова. О, как она рванула внутрь крепости, про нас позабыв. Остальные с не меньшим усердием выкинули все из головы. Так-то, если разобраться, а кому мы нужны тут? Такие красивые. Так что продолжили мы свой путь по красным ковровым дорожкам вдвоем, совершенно без сопровождающих нас лиц. Броневик ведь уехал раньше, так что даже кого-то из знакомых нам уже разведчиков за хобот поймать не удалось и заиметь путеводитель. Потому пришлось идти чисто по интуиции. В том смысле, куда ноги понесли, то и пошли смотреть. «Кими, тебе не кажется, что у них тут бардак неописуемого уровня?» Обратился к своей спутнице, оглядываясь вокруг. «Ты лучший!» Чуть слышно, радостно взвизгнув, полушепотом выдав и резко прижавшись своим левым боком к моему правому, довольно заурчала. Совершенно непроизвольно обнял рукой, чем спровоцировал ее на еще более тесный контакт и повышенный уровень урчания. Сам при этом прислушался к себе и ничего не обнаружил. Даже попыток шевеления наступающего приступа. Вот ничего, будто совсем сейчас ничего не происходило. «Кими, понимаешь, такое дело? Мне нравится, что ты сейчас делаешь». Выдал ей, продолжая вслушиваться в собственные реакции. «Так в чем же дело? Прижми тогда посильнее». Страстно прошептала она в ответ. «А тебе не кажется это излишним? Ты все-таки в броне, и эффект несколько не тот». Напомнил ей о толстых обстоятельствах. «Да, в баньку бы сейчас с тобой. И не только чтобы мыться». Выдала она со всей возможной экспрессией. Мужик аж какой-то испуганно отскочил в сторону, явно же военнослужащий. Хорошо, ковровая дорожка к тому моменту уже закончилась. А то дали бы нам в отсутствие руководящей руки партии за порчу имущества и хождение в неположенных местах. А так, только одного персонажа и напугали. «Кими, ты чего?» На всякий случай с испугом в голосе выдал вопрос. «Это же очевидно. Приступов у тебя не наблюдается. Пока ехали сюда, убедиться успела. Явно отличие мира в воздействии на дар сказывается. Так надо пользоваться. Когда вернемся, когда еще подвернется случай изучить друг друга, так сказать, настолько тщательно и со всех сторон?» Довольно ответила она. «Мне казалось, ты меня сторонишься. Стесняешься ожога, что ли? Нет, чтобы на такой мелкий момент плюнуть, а она развела, понимаешь?» Пробурчал на это. «Вот поэтому и говорю, ты лучший», произнесла она довольной шепотом. «Господа, мне кажется, вы не местные». Неожиданно перегородила нам дорогу девица в боевом костюме. Явно дешман. Возможно, по местным меркам и нет, расцветки словно с железного человека лично содрала. Немного помяла, поцарапала. А потом лет на несколько бросила на улице поржаветь. Но поскольку он был весь в антикоре, особого успеха сие действо не имело. Вида девица была так себе. Нет, не страшная, даже без шлема. Если что, это шутка юмора. Брюнетка вполне себе миловидная, но что-то даже в этом было неправильным. Как будто мама была красавицей, но стервой неописуемой, а папа просто умный, но так ниже среднего, если вы понимаете, о чем я. Получившийся гибрид собрал в себя все и явился перед нами. «Вы правы, но позвольте поинтересоваться, с кем имею честь». Взял на себя не совсем приятную миссию общения с скорее уже женщиной. Не чувствовалось в ней свежести юности. Скорее уже зрелость заносчивой престарелой девственницы. Вот такой букет. «Дарья Прокопьевна Радищева», — представилась она. Приятней, правда, от этого общения не стало, но все же. Что же такого надо было сделать и кем стать, чтобы от тебя пусть и не смердело, но запашок был не сильно лучше, чем от исландского хаукарля, пусть и слабее. Самое хреновое в ситуации, что обоняние можно было бы и заблокировать, а тут сразу напрямую в мозг. Жесть. «Иван Кулешов, я с моей спутницей Кими, гости вашей славной цитадели Смоленск. Просто встречавшие нас люди про нас несколько забыли. Нет, мы нисколько не обиделись, а воспользовались случаем и решили прогуляться, посмотреть, так сказать, виды, набраться впечатлений и вообще изучить крепость незамутненным ничьим вмешательством взглядом. Тут же ответил ей. «А к кому прибыли в гости, если не секрет?» Попыталась она подпустить в голос участие, но получилось у нее это скверно, что выдавало крайнюю редкость в ее арсенале подобной эмоции. «Ну, мы близко как-то познакомиться не успели. Если честно, даже толком и не представились друг другу. Но среди них был определенно патриарх. Так-то мы почти по делам церковным прибыли. Ну и попутно по личным. А тут ему плохо вдруг стало, что неудивительно. Человек уже в годах, сердце. Нет, не пошаливало до этого момента. В общем, ситуация вышла неудивительной. Только встречало нас как-то немного народа. И те убежали его спасать, и про нас вдруг забыли. Наверное, дела Божьи их не особо интересовали, а по большей части мирские. Если в первую очередь врача побежали искать, они молиться стали, уповая на его силу. Сокрушенно ответил ей, сделав вид, что поверил ее сочувствию. «Так давайте я вас до Свято-Успенского кафедрального собора и провожу?» Тут же предложила она, оживившись. А я в уме сделал засечечку. Значит, посадских они впускать не желают, а целый собор внутри цитадели как за здрасте. Нет, грехи, конечно, отпускать нужно, коль солдатикам их наделать есть с кем, благодаря посаду. Но это можно было бы сделать и с минимумом церковнослужителей. А людей не жалко, коли не дворяне. Так понимаю. Сами как-нибудь. Меняются эпохи, правители, а денег нет, но выдержитесь. Пожалуй, так сразу рано. Хотелось бы на людей посмотреть, а то путешествие было нелегким. Заодно проветриться, аппетитно гулять. Уклонился от ее предложения. «Тогда давайте к нам в гости. Я вас и со своей матушкой познакомлю, и будущим отчимом, и со сродным, и со сводными братьями. Мы в цитадели род известный, фанвизины». На ходу переобулась она. Хотя было заметно, что это была изначальная задумка. Да и радушная хозяйка из нее выходила так себе. Роль эта для нее явно непривычная. Но с другой стороны, а что мы теряем? Тем более Кими скоро от оргазма стонать начнет, потирая шарик. «Надо спасать спутницу». Принять целительную баньку, ну а там посмотрим. Война путь покажет, тем более, что угрожать нам, учитывая ее силу, полагаю, уже вернувшуюся, теперь не особо смогут, надеюсь. А вы почему Радищева не захотели фамилию отчима принимать? Поинтересовался как бы невзначай. Почему же? Говорю, будущий он отчим. Пока не обвенчались они с матушкой, так что пока это невозможно. Ответила она, улыбнувшись. В последнее охотно верю. Уж больно чувствовалось ее желание примерить на себе эту фамилию. Стало даже интересно посмотреть на такую семью, где привечают, возможно, добровольно, всяких скалопендр. «А давайте». Лихо согласился в ответ. На что Кими удивленно на меня взглянула, склонив голову. «Баня». Загадочно шепнул ей. А на это она прямо расплылась в улыбке.